поможет найти миру. Боглю я ничего не сказал, что у нас теперь две миры, тем более, что он очень расстроился, когда увидел, в каком состоянии виски. Мне стоило большого труда уговорить его отвезти пса в госпиталь и тут же возвращаться домой, где мы с Анселом будем ждать его. Предчувствие меня не обмануло. Я вошел в квартиру, и в горле у меня сразу пересохло. «Док!» — позвал я и не узнал собственного голоса. Зловещая тишина царила в доме. Я поднялся в комнату Ансела. Он лежал на кровати. Кровь была и на полу, и на стенах. Я медленно подошел к доку и коснулся его руки. Он был еще жив. До этого момента я сам не осознавал, как привязался к нему, и дикая ярость прокатилась по всему телу. Если бы в этот момент передо мной был тот, кто это сделал, я, не колеблясь, убил бы его. «Док!» — тихо позвал я. «Что случилось, док?» Он открыл глаза, но не узнал меня. Лицо его посерело и выглядело почти неживым, контрастируя с кровью на рубашке. «Это я, Милан!» Я опустился на колени рядом с ним, понимая, что еще несколько минут, и он умрет. Но до этого он должен сказать, кто это сделал. Я сбегал в гостиную и принес виски. «Ну-ка!» Приподняв ему голову, я влил в рот несколько капель. Это помогло. Но я знал, что это и ускорит конец. «Вы были правы», — прошептал он. «Это была Немира. Она напала на меня, как только вы ушли. Она опасна, Роз». Я просто не верил своим ушам. Но ведь настоящая Мира не могла сделать такое. «Они попытаются обвинить во всем настоящую Миру», — снова зашептал док. «Нужно спрятать ее. Где она?» «Не волнуйтесь, док, я все улажу. А сейчас я вызову врача, и мы поставим вас на ноги. Сначала найдите ее и обеспечьте ей алиби. Не вызывайте полицию, пока не уберете здесь все, что может вывести на нее. Теперь, что касается другой Миры, от нее нужно избавиться. Хотя бы до конца месяца не позволяйте ей войти в настоящую Миру. Она попытается это сделать после полнолуния». Его голос становился все слабее, и он умер в ту минуту, когда Сэм вошел в комнату. Увидев дока, он ринулся к нему. «Он умер, Сэм. Умер», — сказал я, пытаясь представить, как я объясню Сэму весь этот кошмар. Как вбить в его толстый череп то, во что сам с трудом верил? Боголь развернулся и сгреб меня за грудки. Лицо его побагровело от ярости. «Кто это сделал?» Он прижал меня к стене. «Говори, кто это сделал?» Я понимал, что в таком состоянии ему бесполезно что-либо объяснять, поэтому ответил, что не знаю, и попытался вырваться. «Успокойся. Успокойся, Сэм». Он зарычал, отшвырнул меня в сторону и, вернувшись к доку, взял его за руку и заплакал. Я тихо спустился вниз, налил себе выпить и сел в кресло. «Совершено убийство. Это значит, нужно вызывать полицию. А как им все это объяснить?» На пороге тихо появился Боголь.